Его голос стал серьезным. Саентология может помочь людям достичь очищения. Мэтью казался немного тронутым. Правда, Дэвид выбрал Мэтью не только потому, что он был настолько популярен, что мог стать иконой после Тома Круза, но и потому, что, как говорили несколько человек во время предыдущего обсуждения, Мэтью был человеком без высшего образования из трущоб, который, по сути, никогда не наслаждался теплом семьи, который не был уверен даже в своих самых основных убеждениях, и который прожил весьма сумбурную жизнь, прежде чем попасть в Голливуд. Такие люди почти всегда находятся в психологической тени и с большей вероятностью войдут в саентологию. Этим голливудским звездам приходится так много скрывать, и зачастую это огромный психологический груз, который приходится долго держать в глубине души. Тогда Дэвид поднял палец, указал на комнату, где он находился, и сказал: «Тогда расскажи свои грехи, мы очистимся». Мэтью сидел неподвижно, но знал, что кто-то в соседней комнате наверняка уже включил секретное записывающее видеооборудование. Это обычная тактика саентологии – контролировать многих звездных верующих под знаменем внутреннего очищения и искоренения греха, чтобы они просто не могли избавиться от саентологии. В регионе Северной Америки, где религия широко распространена, большинство людей испытывают необъяснимое доверие к религиозным священникам, и саентология воспользовалась этим. Честно говоря, бывает очень трудно хранить секреты, особенно если их слишком много. Мэтью не был исключением, но он нашел идеальный способ дать волю чувствам. Услышав слова Дэвида, Мэтью насторожился. Его лицо выражало сомнение, как будто он хотел что-то сказать, но боялся это сделать. Дэвид ничего не говорил, чтобы призвать его к действию, и, видя выражение лица Мэтью, он знал, что тот не сможет долго держаться. Поэтому он надел на свое доброе лицо ободряющую улыбку и медленно протянул правую руку в приглашающем жесте. Правда ли, что обо всех грехах с детства до зрелого возраста нужно рассказывать? Когда вы расскажете обо всех грехах, которые похоронены глубоко в вашем сердце, ваше сердце полностью очистится. Набравшись решимости, Мэтью начал: «Когда мне было 10 лет, я увидел, как соседский ребенок ест хот-дог, я был голоден и не мог наесться. Поэтому я выхватил у него еду. Когда мне было 12 лет, я подрался с одноклассником и сломал ему нос». Слушая, как Мэтью рассказывает о своих ошибках из детства, Дэвид слегка кивнул. Эти грехи были не настолько важными, но это было хорошее начало, и теперь, когда он начал, пройдет совсем немного времени, и Харнер расскажет все свои невысказанные секреты. Тогда саентология не только заполучила бы его в свои руки, но и легко оказалось бы на одной волне с теми, кто делится секретами. Дэвид Мицкевич, и без того уверенный в себе, теперь абсолютно уверен, что Харнер вот-вот попадет в руки саентологии. Нет, парень уже был в его руках. Ему, нынешнему боссу саентологии, вдруг пришла в голову одна вещь. Чтобы подняться на свою нынешнюю должность, он держал в руках короля, Тома Круза. Если бы он смог заполучить Мэтью Хорнера и вложить нужные средства, чтобы сделать его суперзвездой, как Тома Круза, то каким будет его ближайшее будущее? Дэвид посмотрел через стол на Мэтью Хорнера, который только что закончил говорить о том, как сбежал из школы в 15 лет, о чем он до сих пор сожалеет. «16 лет, я приехал в Даллас на работу, однажды только выдали зарплату, на дороге встретился бездомный ребенок, я дал ему лишь $10, это я до сих пор помню». Дэвиду было все равно на этот момент в жизни Мэтью, однако он делал понимающее лицо. Мэтью выглядел раскаявшимся. «Почему я не дал ему больше денег? А если у него есть младшие братья и сестры, о которых нужно заботиться? Разве $10 не было бы достаточно? Я должен был дать ему больше денег». Дэвид не знал, что сказать на это. «На следующий год я стал автомехаником. Однажды я занимался ремонтом и был на дороге за пределами Далласа, когда увидел аварию, в которой женщину зажало под машиной. Мы с знакомым остановились, чтобы спасти ее, но вдвоем мы не смогли сдвинуть пикап Форд, и когда приехала скорая помощь, врач сказал, что женщине придется ампутировать одну из ног, потому что она была слишком долго зажата. Если бы я был таким же сильным, как сейчас, я мог бы спасти ту женщину, и ей не пришлось бы ампутировать ногу». В этот момент Мэтью с горечью ударил по ручке своего кресла. Глава 463. «Я старался изо всех сил, но в одном человеке так мало силы». Сидя в набитом фантастикой кресле, Мэтью сжимал голову руками и, казалось, испытывал боль. Я был в Африке, стоял у входа в лагерь беженцев и смотрел внутрь, плотно набитый беженцами, которые не могли получить достаточно еды или даже воды для питья. Он поднял глаза на Дэвида. Вы можете представить себе эту сцену? Процесс очищения все еще продолжался, и хотя произошло небольшое отклонение, мастер Дэвид посчитал, что все еще можно вернуть на круги своя, и не стал его останавливать, а в тот момент, услышав вопрос Мэтью, смог только сказать: «Да, могу представить, но Бог». Мэтью не дал Дэвиду шанса продолжить, а прервал его и добавил: «Это были такие же люди, как и я. Я просто смотрел на них, и мне ничего не оставалось, как утешить их, пообещать, что я передам об их положении всем». По какой-то причине Дэвиду показалось, что эта очистительная процедура выбивается из колеи. «Тогда я ничего не мог сделать». Голос Мэтью был полон раскаяния. «Все, что я мог делать, это смотреть, как худые люди продолжают голодать, жаждущие остаются без воды, больные лежат в ветхих палатках в ожидании смерти, чувство бессилия, паника, беспомощность, отчаяние». Его голос стал низким. «Поэтому я основал 2 благотворительных фонда, чтобы попытаться помочь беженцам в Африке, но одного человека мало. Я постоянно совершал ошибки и отказывался их признавать. Я думал, что могу многое сделать, но обнаружил, что то, что я могу сделать, слишком ограничено». В этот момент Мэтью поднял глаза к потолку. «Я никому об этом не говорил и всегда отказывался признавать, что совершал ошибки, но сегодня я собираюсь открыть здесь свое сердце и признать, что я совершил серьезную ошибку, что я не должен был полагать, что один человек может помочь всем беженцам в Африке, и что я должен был давно призвать больше людей присоединиться к этому великому делу». Дэвид замер, нынешняя ситуация превзошла его ожидания. Мэтью встал. «Сэр, пожалуйста, не стойте в стороне и не смотрите, как африканцы медленно умирают. Не позволяйте нашим братьям и сестрам, живущим в одном мире с нами, умирать из-за того, что у них нет еды и воды. Эта катастрофа не является неизбежной. Мы все можем изменить ход событий сейчас, если мы готовы взять на себя ответственность вместе». Услышав эти слова, Дэвид нахмурился, но в данном случае нужно было что-то сказать по случаю, иначе приготовления, сделанные для Хорнера, могли оказаться напрасными. У него все еще был доброжелательный взгляд. «Всемогущий Бог никого не оставит». Это было то, чего хотел Мэтью, и, не дожидаясь продолжения, он сказал: «Ваше превосходительство, мой благотворительный фонд скоро отправится в Африку, чтобы сделать все возможное для помощи страдающим африканцам, но мои личные возможности слишком ограничены, и я надеюсь на более весомую помощь». Он посмотрел на Дэвида очень серьезно. «Мы ничего не сможем сделать без достаточных средств, и я надеюсь, что ваше превосходительство и церковь саентологии помогут нам». Услышав это, Дэвид открыл рот, но ничего не сказал, внезапно почувствовав, что потерял контроль и что человек напротив – хозяин ситуации. Было ясно, что его изначальная цель наносит удар по кошельку Мэтью Хорнера, но как получилось, что это Хорнер выпрашивал пожертвования у церкви саентологии, и по причинам настолько весомым, что их невозможно было даже опровергнуть. Хорошо, что это не общественное место и они здесь единственные двое, иначе церкви действительно пришлось бы сделать пожертвование. Мэтью снова сел на стул и сказал: «Я закончил». И несмотря на то, что Дэвид так ничего и не ответил, он пробормотал: «Мне легче, чем когда-либо прежде, спасибо». Дэвид, который только что был несколько заморожен этим комментарием, не был дураком. После короткого момента размышления он не мог не посмотреть на Мэтью, действительно ли этот человек говорил о грехе в его сердце, или это было преднамеренно. Он быстро отбросил первый вариант. Если все те вещи, которые Мэтью произносил вслух, были грехами, разве этот парень не был бы святым? «Церковь саентологии найдет способ помочь беженцам в Африке», — терпеливо начал Дэвид. «Церковь саентологии – это падальщик чужих богатств, а не благотворительная организация, и попытка заставить саентологию пожертвовать просто невозможно». Дэвид знал это. Мэтью тоже знал, что касается раскрытия тайны очищения, то он не был настолько глуп и не стал бы легко доверять так называемым священнослужителям, которые, может быть, и верили в Бога, который на самом деле был святым, но сами, в конце концов, оставались людьми. Возможно, те, кто с детства был воспитан в религии, считали бы их посланниками Бога на земле, но он был свидетелем того, что некоторые из них были не более благородны, чем самые мерзкие ублюдки из Голливуда. Делиться секретами с такими людьми означало рисковать быть распроданным за минуту. Мэтью показал себя во всей красе, снова встал, пошевелил руками и ногами и снова сказал: «Дэвид, это облегчение, сказать все те грехи, которые спрятаны в моем сердце, я давно не испытывал такого чувства». Дэвид недоверчиво посмотрел на Мэтью и тоже встал. Цель сказала, что очищение эффективно, и он не мог отрицать этого сам, и поспешно сказал: «Это именно тот эффект, которого добивается церковь». Мэтью замялся и, не желая больше оставаться, заявил: «Прошло много времени с тех пор, как мы вышли, можем ли мы теперь вернуться?» «Конечно». Дэвид сделал приглашающий жест: «Сюда». Следуя за Дэвидом, Мэтью быстро вернулся в середину банкетного зала, а Дэвид оправдался и, выйдя из банкетного зала, вернулся к месту, где ранее находилась комната очищения, и вошел в комнату рядом. Он встал перед несколькими единицами современного оборудования и сказал персоналу: «Воспроизведите сеанс». Сотрудница нажала на кнопку воспроизведения, и в комнате тут же раздался голос Мэтью. Дэвидер покачал головой, прослушав запись, которая, по сути, была бесполезна и не могла быть использована в качестве справки о Мэтью. Даже если бы она была опубликована, это была бы чисто бесплатная реклама для Хорнера. Он не мог не нахмурить свои белые брови, он думал об этом по дороге из бального зала, и после повторного прослушивания записи он был уверен в одном: с Мэтью Хорнером не так-то просто иметь дело. Этот человек был гораздо более бдительным, чем Том в свое время. Однако Дэвид не ожидал, что за одну ночь ему удастся справиться с таким ключевым персонажем, как Хорнер. Хотя на его стороне было временное разочарование, разве у него еще не было Эмбер с красивой женщиной, чтобы произвести на мальчика впечатление, и длительным промыванием мозгов, возможно, не будет невозможным достичь намеченной цели. Было бы лучше, если бы Эмбер смогла заставить Хорнера влюбиться в нее. О чем вы разговаривали? В бальном зале Том нашел Мэтью и взял на себя инициативу, чтобы спросить. Было что-то особенное? Мэтью посмотрел на Тома и улыбнулся. Определенно. Он покачал головой. Я не могу сказать почему, я просто чувствую себя намного более расслабленным. Раньше я был под большим давлением, а после разговора с достопочтенным Дэвидом все это давление исчезло. Удивительно. Том понимающе улыбнулся, протянул руку, похлопал его по плечу и сказал: «Можешь приходить почаще, как-нибудь зайду снова». Мэтью ответил неопределенно, затем сменил тему, смотря на Эмбер Хёрд. «Твоя подруга, имеешь в виду Эмбер?» Том немедленно повернул голову, чтобы посмотреть на девушку. «Скорее да, чем нет. Она сопровождает Кати на террасу». Он спросил: «Хочешь поговорить с ней?» Мэтью медленно покачал головой. «Уже поздно, мне пора возвращаться, завтра на работу». Том подмигнул мужчине позади него и, не удержавшись, сказал: «Я провожу тебя». По настоянию Тома Мэтью не отказался, и они вышли из бального зала и прошли по длинной красной дорожке к выходу из холла Celebrity Center. «Когда я был моложе, у меня была сильная дислексия и психологические проблемы». Том вел беседу, когда шел. «После того, как я присоединился к церкви саентологии и прошел курс терапии, дислексия и психологическое расстройство были волшебным образом вылечены». Он повернул голову к Мэтью. «Вера иногда превращает невозможное в возможное». Мэтью согласно кивнул, но ничего не сказал в ответ. Стоя на террасе в холле Celebrity Center, Эмбер могла видеть, как Мэтью прощался с Томом, садился в свою машину и уезжал. Рядом с ней Кати Холмс спросила: «Почему бы тебе не проводить его?» Эмбер усмехнулась. «Том уже дал мне его контактные данные, так к чему такая спешка? Чем легче что-то получить, тем меньше это ценится». Она повернула голову и бросила взгляд на Кати. «Если эта глупая женщина может быть миссис Круз, почему бы ей не попробовать стать хозяйкой Хорнер-Холла? Это был бы короткий путь по классовой лестнице, реальный путь к славе и богатству». На обратном пути Мэтью все еще размышлял о том, не является ли Эмбер Хёрд, в частности, бомбой в сахарной глазури, и если это так, то пусть эта бомба взорвется в руках тех, кто хочет ее ему дать. Глава 464. «Ты действительно необычный парень, Мэтью». В офисе агентства «Ангел Хелен» надела очки в черной оправе и посмотрела на Мэтью с редким удивлением. «Ты зашел так далеко, что собирал деньги у церкви саентологии, пока они промывали тебе мозги». Мэтью сел напротив Хелен с чашкой чая и мягко ответил: «Я просто решил попробовать, Вдруг у них проснется совесть, и они смогут пожертвовать большую сумму денег в фонд. Он сделал глоток зеленого чая. К сожалению, на них не произвели впечатления несколько моих слов. Хелен, которая уже слышала, как Мэтью описывал ситуацию, о которой идет речь, предостерегала. «Лучше смотри, чтобы тебе не промыли мозги, не волнуйся». Мэтью поднял палец и помахал им. «На меня такие штуки не действуют». Когда он вернулся в тот вечер, он внимательно вспомнил кое-что из того, что сказал Дэвид, и это всегда казалось ему похожим на многие идеи, широко распространенные в буддизме, такие как реинкарнация и тому подобное, но более современные. Если бы ему пришлось подыскивать подходящее описание, то это было бы придание научно-фантастического оттенка идеям, широко распространенным в буддизме. В других отношениях Хелен была спокойна, за исключением одного пункта. «Это Эмбер Хёрд, о которой ты говоришь, привлекательно. Она выглядит неплохо». Мэтью отставил чашку чая и подумал о блондинке, которую он видел в тот день. Хелен нашла нужную формулировку и сказала: «Сейчас уже не та эпоха, когда слава росла просто благодаря фильмам и ролям. Маркетинг становится все более важным для звезд. Если ты хочешь продолжать привлекать свою аудиторию, ты должен сохранять свежесть и находить способы поддерживать себя на плаву». Она подняла чашку с кофе, сделала глоток и продолжила. «Любая звезда должна оставаться в поле зрения зрителей как можно дольше». Мэтью понял смысл слов Хелен. «Но звезды большого кино не могут брать роли бессистемно, если хотят обеспечить качество своей работы, а для съемок фильмов нужны циклы, что создает неизбежный разрыв между ними». Хелен мягко кивнула. «Ты прав». Она отставила чашку с кофе и шаг за шагом перешла к подготовленной теме. «Поэтому мы должны заполнить этот пробел с помощью маркетинга. Если не можешь сделать первый шаг, ты можешь не справиться со следующим, а мы должны постоянно держать тебя на виду». Мэтью подтвердил слова Хелен. Хелен, очевидно, долго думала над этим вопросом. «Вот почему я предложила создать благотворительный фонд. Благотворительность может как придать стилю более яркий характер, так и увеличить известность. Кроме того, я никогда не вмешиваюсь в твою личную жизнь, потому что твоя личная жизнь дает репортерам СМИ что-то, о чем можно снова написать в газете, и дает определенный уровень внимания». Хелен знала характер Мэтью и понимала, что для того, чтобы произвести на него впечатление, нужно не торопиться. «Я тщательно изучила знаменитостей, особенно звезд шоу-бизнеса, от романов до приятельских отношений и лучших друзей, и публика всегда это съедает. Каждый раз, когда появляется новая женщина-партнер, это вызывает стопроцентный ажиотаж». Она вдруг вздохнула. «Вообще-то, я совершила большую ошибку в этой области». Мэтью возразил. «Мне кажется, ты отлично справляешься». Хелен мягко покачала головой. «Я должна была настаивать на том, чтобы вы с Шарлиз поженились в прошлом году». Мэтью пожал плечами. «Я никогда не хотел превращать фиктивную помолвку в настоящий брак». Хелен даже не обратила внимания на замечание Мэтью. То количество шумихи и ажиотажа, которое может быть вызвано свадьбой двух популярных звезд, намного больше, чем я могла предположить. Она приводит пример. «Ты ведь знаешь, что Дженнифер снова вышла замуж?» «Да, знаю», — Мэтью ответил, смутно припоминая, что Дженнифер, кажется, была замужем за актером второго эшелона. Он забыл точное имя. Кажется, это было в первой половине прошлого года. Он не мог вспомнить, когда именно Дженнифер Энистон снова вышла замуж, но со всеми этими переменами Брэд Питт и Анджелина Джоли как будто не имели той славы, которая была у них когда-то, а Дженнифер явно страдала. «Возьми Энистонов, может быть, они и не самые кассовые, но количество шумихи, которую они смогли вызвать, просто ужасает». Хелен приводит этот пример, чтобы попытаться сдвинуть Мэтью с места, используя факты, выложенные перед ним. Самое привлекательное в них сегодня – это отношение пары. Все, что связано с этим партнерством, может порождать обсуждения в СМИ и обществе. И они полагаются на свою постоянную актуальность, чтобы привлечь интерес создателей фильмов и стать звездами, которые меньше всего беспокоятся о том, чтобы их фильмы были сняты. Хелен сохранила самообладание. Энистон уже была большой популярностью, а этот удачливый актер до этого был в лучшем случае второго эшелона. Но как только они поженились, все изменилось, и они стали самой известной парой актеров в Голливуде. Она немного вспоминает и добавляет. Кто-то подсчитал, и за один год, что Энистоны были вместе, они появлялись на обложках ведущих журналов более 10 раз, по отдельности и вместе, И за этот год они не только стали горячими штучками, но и их гонорары за участие в фильмах и поддержку резко возросли, причем предложения Энистон сниматься в фильмах достигали 20 миллионов долларов. Ее муж также осмелился выкрикивать предложения в 10 миллионов долларов и более. В этот момент Хелен сделала большой глоток из своей кофейной чашки, и Мэтью постепенно понял, что за ее словами явно стоит какая-то цель. Если бы вы с Шарлиз поженились в прошлом году, эффект был бы гораздо больше, чем от Энистонов. Хелен покачала головой. Эффект, который может произвести брак между двумя первоклассными, популярными звездами, не просто сенсационен, это продолжающаяся сенсация. Хелен. Мэтью перебил Хелен. Я же сказал тебе, что не намерен жениться. Я знаю. Хелен скрестила руки на столе. Вот почему я не предложила этого раньше. Мэтью был озадачен. Тогда почему ты рассказываешь мне все это? Я встретил Бритни на одном мероприятии на днях. Хелен ответила негромко. Бритни спросила меня о тебе, и я могу сказать, что она очень беспокоится о тебе. Она вдруг ускорилась, явно пытаясь закончить свое предложение, прежде чем Мэтью снова прервал ее. Если я права, Бритни, единственная девушка, которую ты когда-либо любил по-настоящему, верно? Почему бы вам снова не сойтись? Ты, популярная кинозвезда первой величины, Бритни, поп-дива, вы. Хорошо, Хелен. Мэтью все равно перебил Хелен. Не нужно больше говорить об этом, не нужно. Хелен не была на этом категорична, она недавно начала планировать большие переезды и отчаянно нуждалась в Мэтью, чтобы стать бесконечно ближе к суперзвезде, добавив, Мэтью, это было бы хорошо и для тебя, и для Бритни, это сделает вас парой номер один в Голливуде. Если хочешь, я могу обратиться к ее агенту и звукозаписывающей компании, и я уверена, что они будут рады, если это произойдет. Мэтью не успокоился. Хелен, на этом все закончилось, больше не поднимая эту тему. Он поднял руку, чтобы остановить Хелен, которая все еще собиралась говорить. Хелен взглянула на Мэтью, понимая, что сейчас не тот день, чтобы говорить что-то еще, и проглотила слова. Теперь, несмотря на то, что она по-прежнему была хорошим другом Мэтью, помимо того, что она была его партнером по работе, не исключено, что он мог сменить своего агента, если тот действительно раздражал его, учитывая его характер. А Мэтью Харнер сейчас – горячий товар для многих агентств в Голливуде. Если больше ничего нет, Мэтью встал. «Я тебя оставлю». Он не хотел снова обсуждать эту тему с Хелен. С Бритни у них было хорошее начало и хороший конец, продолжение тут не нужно. Глава 465. Если бы это был кто-то другой, он бы даже и слушать не стал, и у него было смутное ощущение, что Хелен немного торопится. По большей части Хелен была тихой, спокойной женщиной, и в последний раз она была в подобной ситуации, когда отчаянно пыталась попасть в крупную коммерческую постановку и добивалась для него главной роли в фильме «Ван Хельсинг». Тогда он предупредил Хелен, а затем сумел уговорить Орландо Блума взять инициативу на роль. Интересно, что все это значит. Возвращаясь в поместье Харнер из агентства «Ангел», Мэтью подумал о Хелен и достал свой телефон, чтобы отправить ей текстовое сообщение с просьбой, на которую Хелен быстро ответила текстом. Ничего. Сообщение было простым предложением. Хелен была не школьницей, а независимой и самодостаточной деловой женщиной, и, увидев ее ответ, Мэтью больше не задавал вопросов. Конечно, как бы ни просила Хелен, воссоединение с Бритни для него было невозможно. После несколько наивного первого любовного романа Мэтью уже не был молодым актером и уже дал себе волю в мыслях и поступках. Отложив телефон, Мэтью снова подумал об Орландо Блуме, о котором он давно не слышал и не видел никаких новостей о нем. После двух разгромленных крупных постановок подряд, для Блума было практически невозможно стать главным актером в крупном коммерческом фильме. Хотя ему было немного грустно, Мэтью не чувствовал себя виноватым, ведь на этом пути он наступал на головы многих людей. В последующую неделю Хелен пока молчала, похоже, отказавшись от идеи так называемого воссоединения с Бритни, а сторона саентологии молчала, не связываясь с ним, за исключением телефонного звонка от Тома Круза, который попросил его встретиться с ним за чаем в голливудском центре знаменитостей. В последний раз он был там, чтобы оказать услугу Тому Крузу, и с тех пор, как он это сделал, Мэтью не собирался приходить туда снова. По мере того, как длился август, Мэтью выбросил из головы саентологию, поскольку пришли хорошие новости, которые были еще важнее в его глазах. После 4 недель в прокате фильм «Пираты Карибского моря 2», «Сундук мертвеца» уверенно преодолел отметку в 400 миллионов долларов. На второй день 4-го уикенда на вершине североамериканского проката фильм собрал 412,2 миллиона долларов в североамериканском прокате. Хотя популярность фильма явно идет на спад, посещаемость и уровень релизов снова и снова падают, всем в индустрии и за ее пределами ясно, что североамериканский рынок далек от конца. По внутренним оценкам Disney, фильм должен собрать в североамериканском прокате около 470 миллионов долларов, с большими шансами войти в тройку лидеров североамериканского проката. В зарубежном прокате фильм «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца» был показан в более чем 100 странах и собрал за рубежом более 500 миллионов долларов, став третьим по кассовым сборам голливудским фильмом после «Титаника» и «Властелина колец 3». «Возвращение короля», Мэтью и Депп, естественно, стали самыми большими кинозвездами лета не только в Северной Америке, но и в странах по всему миру, где идет фильм «Пираты Карибского моря 2. Сундук мертвеца». Однако, как Уилл Тернер никогда не был так популярен, как капитан Джек Воробей, так и Мэтью не был так популярен, как Депп. Эта разница нашла прямое отражение в переговорах Хелены и двух других агентов с Disney Pictures, причем агент Деппа назвал наибольшее число из 3 агентов в плане повышения цены на фильм «На краю света». «Пираты Карибского моря 2» стал хитом в прокате, что, безусловно, хорошая новость, но Мэтью предчувствует, что из-за репутации и качества фильма, которое ниже, чем у «Проклятия черной жемчужины», фильм, вероятно, поглотит слишком много энтузиазма фанатов и, возможно, не будет таким горячим, как «Сундук мертвеца», когда выйдет «На краю света». Конечно, если на последних этапах производства не возникнет никаких проблем, «На краю света» обязательно станет кассовой бомбой. Учитывая успех первых двух фильмов, Гор Вербинский и Джерри Брукхаймер могли бы спрыгнуть со здания штаб-квартиры Disney, если бы с третьим фильмом возникли проблемы. Мэтью не имеет полномочий над постпродакшеном франшизы «Пираты Карибского моря» и плохо разбирается в постпродакшене. Он посетил студию Warner, чтобы посмотреть на постпродакшн 300 спартанцев, но он не сделал никаких профессиональных комментариев. Он был абсолютным дилетантом по сравнению с занятой постпродакшн-командой. Даже если бы он видел фильм, какое это имело бы значение? Он знает, что фильм был широко распространен, что это была настоящая заявка за конославу. Он помнит сюжет в целом, но это не пригодилось ему в постпродакшене фильма. Общий сюжет был по сценарию и комиксам, но он ничего не знал о деталях постпродакшена, таких как монтаж, рендеринг и так далее. Кто вспоминает об этих вещах, когда смотрит фильм? Поэтому Мэтью знал, что лучше не вмешиваться. К счастью, и Зак, и продюсер Джек достаточно профессиональны, чтобы держать фильм под контролем, и, по словам Дэвида Эллисона, фильм будет готов к монтажу самое позднее к середине сентября, чтобы успеть к началу праздничного сезона в начале ноября. Дэвид Эллисон из Cadence Pictures, а также компания Warner Bros. В качестве дистрибьютора, намеренно скорректировали дату выхода фильма, чтобы воспользоваться популярностью Мэтью после «Пиратов Карибского моря 2. Сундук мертвеца». Хотя и Warner Bros., и сам Дэвид разработали тщательно продуманные маркетинговые планы для фильма, неизбежный рейтинг R означает, что 300 спартанцев вряд ли выйдет в прокат в масштабах «Пиратов Карибского моря 2. Сундук мертвеца». Первоначально бюджет фильма «Сундук мертвеца» был ниже, чем у «Проклятия черной жемчужины», но после первой недели проката руководители Disney увидели потенциал для кассового успеха и снова вложили значительные средства, что привело к солидным кассовым сборам, которые в Северной Америке и во всем мире превысили 400 миллионов долларов и почти 1 миллиард долларов. Насколько известно Мэтью, Disney Pictures потратила 150 миллионов долларов на продвижение фильма. Голливуд уже давно достиг той эпохи, когда нельзя стать суперуспешным без суперраспространения. Многие говорят об ужасной окупаемости инвестиций, когда фильм стоит миллионы долларов или даже сотни миллионов долларов, но никого не волнуют высокие затраты на продвижение и маркетинг, стоящие за стоимостью производства. Даже если фильм будет коротким, продолжительностью около 90 минут, и будет напечатан в большом масштабе, цена за копию вряд ли опустится ниже 600 долларов. В наши дни цифрового копирования многие небольшие студии, снимающие малобюджетный фильм, который, по их мнению, станет хитом, и пытающиеся распространять его самостоятельно, будут раздавлены количеством денег, необходимых только для копирования. Что касается дистрибьюторских компаний, то они определенно находятся в верхней части пищевой цепочки. Даже с финансовыми ресурсами Дэвида Эллисона, Скаданца не смогла бы получить полную дистрибьюторскую возможность за короткое время. Мэтью не дал Зака в обиду, и после поездки в команду постпродакшена фильма, команда «Я», легенда на студии Warner стала его постоянным гостем. И еще одна хорошая новость для него. Голдсман и Warner Brothers после многочисленных интервью подтвердили кастинг режиссера «Я», легенда, и мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо, рекомендованный Хелен, подписал контракт на постановку научно-фантастического шедевра. В отличие от своего предшественника Фрэнсиса Лоуренса, Гильермо Дель Торо, типичный коммерческий режиссер, специализирующийся на фильмах с монстрами и жуткой атмосферой. Гильермо Дель Торо не такой упрямый, как Фрэнсис, но обладает латиноамериканской жизнерадостностью. По стилю он также больше подходит к фильму. По словам Голдсмана, Гильермо Дель Торо не только одержим чудовищами и призраками, но и умеет сочетать в своем киномире элементы ужасов, научной фантастики и магии. С точки зрения опыта и предыдущего режиссерского стиля, Гильермо Дель Торо гораздо лучший режиссер, чем Фрэнсис Лоуренс. Глава 466. Мы достигли соглашения с мэрией Нью-Йорка. В конференц-зале в офисном здании студии Warner Голдсман встал перед столом заседаний. Мы будем снимать большинство сцен, включая Вашингтон-сквер и Бруклинский мост, на натуре в Нью-Йорке. Мэтью откинулся на стуле и слушал Голдсмана, пока тот перелистывал сценарий, который держал в руке, несколько частей которого он отметил красным цветом. В комнате для совещаний было не так много людей. Только он, Дэвид, Голдсман и Гильермо Дель Торо, если быть точным. Эти четверо также составляют верхушку всего состава. Глаза Мэтью переместились на Гильермо Дель Торо, и Гильермо Дель Торо посмотрел на него в ответ. Это была не первая встреча Мэтью и Дель Торо. После того, как он подписал режиссерский контракт, Голдсман пришел к Мэтью и представил его Гильермо Дель Торо. Голдсман использовал Дель Торо в основном по соображениям режиссерского стиля, но также отчасти потому, что Дель Торо пришел по рекомендации Хелен. Поскольку Фрэнсис Лоуренс выбыл из картины, Гильермо Дель Торо подписал режиссерский контракт и отложил фильм, над которым работал. Когда Мэтью ранее встречался с Дель Торо, он слышал, как тот сказал, что сценарий проекта находится в черновом варианте и называется «Лабиринт Фавна». В своем ограниченном знакомстве с ним Гильермо Дель Торо впечатлил его легкой и странной внутренностью мексиканского режиссера, его хаотичным и переполненным разумом и сильным эмоциональным сердцем. Это, мягко говоря, режиссер с необычайным пристрастием к темным искусствам. График съемок был скорректирован, и по последнему плану съемки пройдут с октября по февраль следующего года, а съемки на месте могут затянуться еще на некоторое время. Главное, что съемочной группе придется работать с ситуацией в Нью-Йорке, а такой космополитичный город, как Нью-Йорк, вряд ли сможет работать со съемочной группой. Ничего удивительного, Дэвид вмешался. Фильм выйдет в декабре, к праздничному сезону следующего года. Мэтью ничего не сказал. В принципе, ему было бесполезно высказывать свое мнение по таким вопросам, поэтому он просто слушал. Голдсман посмотрел на него и Гильермо Дель Торо. «А что вы думаете?» Дель Торо медленно покачал головой, показывая, что ему нечего сказать. Мэтью открыл сценарий и сказал: «Это окончательный вариант?» «Нет». Голдсман посмотрел на сценарий в руках Мэтью. «Я работаю над этим сценарием уже несколько лет, и недавно я включил в него несколько новых идей. Мы все видели оригинал, так что если есть какие-то идеи, можешь упомянуть их мне». Мэтью ответил: «В сценарии Роберт, герой, вынужден убить своего единственного друга. Будет ли это проблемой?» Дель Торо растерянно огляделся на него. «Мы заставили героя откровенно убить собаку на киноэкране, и хотя он был вынужден это сделать, Мэтью не мог найти правильную формулировку и на мгновение задумался, прежде чем продолжить. Иногда некоторые люди любят своих собак больше всего на свете, и это проблема, если будет возмущение. Это не невозможно, хотя маловероятно». Дэвид кивнул на слова Мэтью. «Никто из них не был новичком в Голливуде и, возможно, раньше они просто обращал на это внимание, но после напоминания Мэтью, они сразу же задумались». Голдсман последовал совету Мэтью. «Здесь действительно нужно что-то подправить». Затем он спросил: «Мэтью, что ты думаешь?» Мэтью покачал головой. «Я просто думаю, что это может вызвать протесты со стороны любителей собак и групп по защите прав животных. Я дилетант в плане того, какие коррективы следует внести. Он мог бы внести предложение, исходя из реальной ситуации, но он никогда не писал сценарий, что является высокопрофессиональной задачей. Это то, что Голцман должен был сделать сам. Я подумаю об этом. Сделать смерть Сэма шокирующей, не затронув при этом хрупкие сердца любителей собак, было непростой задачей. Конечно, оригинальный сценарий мог бы не вызвать проблем, но никто из них не хотел рисковать. Голливудская киноиндустрия развилась до такой степени, что любители собак и кошек и различные природоохранные группы создали слишком много проблем для съемок фильма. В настоящее время в Голливуде существует неписанное соглашение и правило, согласно которому в крупных коммерческих постановках, чтобы избежать ненужных рисков, вы не увидите сцен, в которых открыто убивают собаку или кошку. Во многих крупных постановках есть даже сцены, в которых люди спасают своих собак от опасности. Это не значит, что собаки не могут умирать в фильмах, как и дети. Во многих мейнстримных фильмах есть сцены с мертвыми детьми, но они никогда не показывают смерть непосредственно в сценах, и если придется устроить жуткую сцену, где собаку забивают насмерть ножом или ребенка режут на куски, то публика точно не простит фильму его чрезвычайную жестокость. Это устоявшийся принцип, и режиссеры, которые не хотят, чтобы их фильмы подвергались нападкам, не будут этого делать. Это еще не все. Мэтью обратился к концу сценария и неуверенно спросил, не слишком ли печально, что герой умирает в конце. Я думаю, что все в порядке. Гильермо дель Торо первым сказал, одинокий, печальный и шокирующий финал, фильм не мог закончиться лучше, чем смертью героя. Голцман добавил, на самом деле у меня есть другая версия концовки, которой нет в сценарии. После минутного раздумья он добавил, почему бы нам не снять две версии концовки, и в зависимости от предварительных просмотров мы сможем выбрать, а другую версию поместить на ДВД. Дэвид кивнул в знак согласия. Это хорошая идея. Мэтью и Гильермо дель Торо не возражали против этого. Еще одна версия концовки дала бы им дополнительный вариант на тот момент. На самом деле, Мэтью сказал так, потому что он видел две концовки фильма, в одной из которых герой, наконец, исследует сыворотку, способную убить вирус, но умирает вместе с зараженными, чтобы защитить сыворотку, что больше похоже на героическую концовку. Затем сыворотку отправляют выжившим, чтобы спасти человечество. Это финал кинотеатральной версии, который соответствует голливудской формуле, герой становится легендой, чтобы спасти все человечество. Во второй концовке герой освобождает плененного зомби и видит другого как другое разумное существо, и все возвращаются в свои дома. Вторая концовка более впечатляющая. Он не видел второй концовки в сценарии, поэтому упомянул о ней сегодня, не подозревая, что Голцман уже думал об этом. Основной сюжет сценария на самом деле следует идеям Голцмана, который получил Оскар за лучший сценарий и является вдумчивым продюсером и сценаристом. Конечно, Мэтью просто смотрит на сценарий и вносит предложение. Он не говорит Голцману, как надо делать, он многому научился за эти годы, но в основном по актерскому мастерству, а не сценарному. Кроме того, популярные фильмы, которые он видел, были лишь впечатлениями, так что как писать сценарий на основе этих впечатлений? Встреча четверки вскоре закончилась, и после того, как Голцман и Дэвид ушли, Мэтью провел некоторое время, беседуя с Гильермо дель Торо о производстве фильма. Фильм «Я, легенда» все еще находился в работе, и компания Warner Bros., производитель и дистрибьютор, начала выпускать некоторые новости в качестве предварительной рекламы, и теперь, когда «Пираты Карибского моря 2» все еще показывались, новости Мэтью могли легко вызвать шумиху. Глава 467. Центуры Циты, Фокс Буилдинг Прессрам, сотни журналистов собрались во время презентации нового фильма компании 28th Century Fox. Хотя это и не суперпродакшн первого уровня, не имеющий в своем составе ведущих актеров и режиссеров, запуск все равно был долгожданным, так как начиналась подготовка к проекту, который вновь объединил двух самых известных голливудских киномонстров – «Чужой» и «Хищник». После кассового успеха фильма «Чужой против хищника», снятого Полом Андерсоном, сегодня на повестке дня официально стоит вопрос о создании сиквела. Само собой разумеется, что имена «Чужого» и «Хищника» известны, Их влияние неоспоримо. Итак, режиссер фильма «Чужой против хищника 2» Фрэнсис Лоуренс был в центре внимания всей пресс-конференции. После нескольких вопросов репортер телеканала Fox увидел жест публициста актерского состава за спиной Фрэнсиса и тут же поднял руку, чтобы задать вопрос, на что ведущий пресс-конференции метко кивнул ему. Этот репортер встал, взял микрофон у съемочной группы и, следуя заранее установленной процедуре, спросил вслух. «Режиссер Лоуренс, несколько месяцев назад вы были режиссером фильма «Я, легенда», почему вы отказались от участия в этом проекте?» Публицист за его спиной тихо кашлянул. Фрэнсис понял, что это значит, и тут же сказал. «Первоначально я думал, что фильм «Я, легенда» будет так же хорош, как и оригинальный роман, но только после того, как я подписал договор со съемочной группой и принял активное участие в подготовке, я обнаружил, что все не так, как я думал». В пресс-зале было очень тихо, только голос Фрэнсиса разносился по залу, и журналисты, которые не дураки, сразу поняли, что здесь есть о чем рассказать. Фрэнсис продолжил. «Чем больше я узнавал, тем меньше меня интересовал проект «Я, легенда», он просто не произвел на меня впечатления, особенно когда в таком почти единоличном шоу на главную роль взяли такого актера, как Мэтью Хорнер, который лучше играет в боевиках, чем в кино. Я не мог представить себе фильм, когда он будет снят и спродюсирован». Услышав имя Мэтью Хорнера, пресс-центр мгновенно взорвался изнутри, как будто все новости, объявленные до пресс-конференции, не были более убедительными, чем одно предложение Фрэнсиса, направленное против Мэтью. Позади Фрэнсиса, руководитель отдела ПР и рекламы от производства, в уголках его рта без всякой задней мысли появилась небольшая улыбка. Производство искало этот эффект. «Чужой» и «Хищник» — действительно два самых известных монстра, когда-либо созданных голливудским кино, но эпоха, в которую они стали популярными, так далека, что современная молодежь уже редко обращает на них внимание. Сейчас они не более привлекательны, чем один Хорнер. Сиквел пришлось перенаправить из-за отказа Пола Андерсона, режиссера «Чужой против хищника», и компания 20th Century Fox выбрала Фрэнсиса из длинного списка вариантов, во-первых, потому что он снимал похожие мрачные фильмы, во-вторых, потому что его настойчиво рекомендовал известный режиссер Спайк Ли, и, наконец, из-за его ухода из актерского состава «Я», легендой потенциального конфликта с Мэтью Хорнером, что может стать той шумихой, которая сильно подтолкнет «Чужой против хищника 2». Все стало ясно, и Фрэнсис повернулся лицом к Мэтью, словно взорвал бомбу среди прессы и журналистов. Все могли представить, что «Чужой против хищника 2» и режиссер Фрэнсис вскоре могут стать горячей темой для обсуждения среди фанатов Мэтью и СМИ. Конечно, некоторые вещи должны быть в меру, в конце концов, съемочная группа хочет просто напомнить зрителям о том, что «Чужой против хищника 2» начал сниматься, а не окончательно обидеть Хорнера. Фрэнсис последовал установленной стратегии и заключил: «Я добровольно отказался от режиссуры фильма «Я, легенда» из опасений за сам фильм и его главного героя». На этом он закрыл рот, и ведущий быстро объявил, что пресс-конференция окончена. Сотни журналистов роптали, покинув зал для прессы, собравшись перед зданием Fox, чтобы выудить еще больше информации из уст Фрэнсиса. Фрэнсис Лоуренс и «Чужой против хищника 2» имели намерение поднять шумиху, и большинство журналистов это видели, но не могли отрицать, поскольку это было гораздо привлекательнее для читателей, чем обычные отчеты о создании фильма, и из слов Фрэнсиса стало ясно, что он якобы сцепился с Мэтью Хорнером на съемках «Я, легенда». Черный автомобиль остановился перед зданием Fox Building, и Фрэнсис в сопровождении нескольких сотрудников службы безопасности вошел внутрь с опущенной головой, невзирая на вопросы прессы и вспышки света. После сегодняшнего дня не отвечай на вопросы о Мэтью. В машине был глава отдела по связям с общественностью и рекламе актеров, и он сказал Фрэнсису: «Это только начало рекламы, самая важная часть, которая останется до выхода фильма». Фрэнсис мягко кивнул: «Я понимаю». Потеряв из-за Мэтью режиссуру фильма «Я, легенда», он теперь позаимствует славу парня для рекламы себя и нового фильма, который он режиссирует, без всякого психологического груза. Что касается того, будет ли Хорнер публично наносить ответные удары, Фрэнсис не мог не повернуть голову, чтобы посмотреть на человека рядом с ним, продюсер шоу, отвечающий за вопросы рекламы и ПР, что сказал ранее, что было бы идеально, Если бы Харнер ответил, в сегодняшнюю эпоху интернета подобные новости всего за несколько часов появились на многочисленных развлекательных сайтах, и даже на многих кинофорумах есть темы об этом. Нужен ли ответ? В офисе Белла спросила, рассказав Мэтью о ситуации. Эта тема достаточно горячая в интернете. Среди команды помощников, которыми она теперь руководит, есть человек, который следит за новостями и событиями о Мэтью в интернете и традиционных СМИ. Мэтью смотрел документы, когда поднял голову и спросил, «А что ты думаешь?» Не задумываясь, Белла сказала прямо, «Я не думаю, что нам стоит отвечать. Из анализа ситуации на данный момент ясно, что 28th Century Fox и Фрэнсис Лоуренс заимствуют вашу славу, чтобы создать шумиху, и если мы ответим, это не только не сработает, но может позволить им еще больше подогреть тему». Именно. Мэтью был согласен с Беллой. И вообще-то Лоуренс прав. Я больше актер боевиков, чем актер каких-то драматических ролей. Он самокритичный, и не может не улыбаться, когда говорит об этом. Белла добавила, похоже, что компания 28th Century Fox намеренно пытается контролировать направление шумихи, и то, что сказал Фрэнсис, не было слишком явно оскорбительным, а комментарии, направленные на вас, не были чрезмерными. Мэтью развел руками. Возможно, в какой-то момент 28th Century Fox снова будет работать со мной некоторое время, и подобная шумиха, обычное дело в кругах, все это позволит сохранить достаточную нижнюю планку. Белла мягко кивнула. Нам не нужно конфликтовать с 28th Century Fox и Фрэнсисом, это именно та ситуация, которую они хотят видеть. Мэтью ответил кивком. Пока следи за этим, и не забывай информировать нас с Хелен, если Лоуренс зайдет слишком далеко со своими комментариями. Хорошо. Белла посмотрела на Мэтью и спросила. Этот этаж, тот, что рядом с нами, обанкротился, а сейчас штат студии растет, может, нам его арендовать? Мэтью повернул голову, его глаза обшаривали офис, в нем было еще 5 человек, кроме него и Беллы Андерсон. Теперь он прочно вошел в высший эшелон голливудских звезд, все еще далекие от суперзвезды, но втиснутый в клуб с зарплатой в 20 миллионов долларов, и ему не нужно было быть таким экономным, как раньше, когда он снимал офис. А как начальнику, немного неприлично тесниться в офисе вместе со всеми сотрудниками. Возьмем его на прокат. Мэтью быстро принял решение. Не забудь подготовить для меня отдельный кабинет. Он постучал пальцем по монитору на своем столе. И купи новый компьютер, этот устарел. Белла записала все в свой рабочий журнал. Мэтью вспомнил еще кое-что. На этом компьютере есть несколько зашифрованных видео, скопируй их и сохрани. Белла бросила на Мэтью скрытый взгляд, подумав, что это не может быть видео с Бритни. Нет, Мэтью уже давно расстался с Бритни, когда снял этот офис, может ли это быть другая актриса. Хотя она и несла полную чушь в мыслях, но даже не показывала этого, как личный помощник, иногда нужно держать рот на замке. Мэтью не придал значения комментариям Фрэнсиса и не собирался отвечать на них. Однако у него бесчисленное количество поклонников в Северной Америке, и, конечно, эти поклонники не дадут Лоуренсу так просто соскочить с крючка. Даже некоторые нейтральные фанаты не выдержали и присоединились, набившись в личный блог Фрэнсиса, написав острые сообщения. «Хорошо, что ты сбежал с проекта, иначе новый фильм Мэтью был бы в шаге от провала». Режиссер Лоуренс отказался от «Я», «Легенда», а Warner Bros. Удалось избежать риска банкротства. Глава 468. В первый день блог Фрэнсиса не подвергался особым нападкам, но на второй день, когда новость широко распространилась, огромная база поклонников Мэтью прямо-таки захлестнула блог Фрэнсиса. В то же время официальный сайт фильма «Чужой против Хищника 2» упал после наплыва поклонников Мэтью. Хотя это доставило много хлопот Фрэнсису и фильму «Чужой против Хищника 2», но нельзя отрицать, что они получили определенное внимание со стороны фэндома Мэтью. Это неизбежная ситуация для такой популярной звезды, как Мэтью. Он в Голливуде давно, «Пираты Карибского моря 2». «Сундук мертвеца» собрал более миллиарда долларов по всему миру, так что трудно не быть растиражированным. На самом деле, на стороне Джонни Деппа дела обстоят еще хуже, поскольку Вайнона Райдер, о которой ничего не было слышно в последние годы, появилась из ниоткуда и часто появляется перед прессой, рассказывая о том, как она была с Деппом в былые времена. Есть также пара неотесанных актрис, которые утверждают, что у них с Деппом есть внебрачный ребенок. Как в случае Фрэнсиса и «Чужой против Хищника 2», ругань, Критика и оскорбления публики иногда совсем не страшны, они приносят внимание. Возможно, подстегнутая этим, Скарлетт Йоханссон, которую после «Острова» больше не привлекают крупные первоклассные постановки, также вышла на авансцену, рассказав на ток-шоу о своем якобы недолгом романе с Мэтью. «Мы встречались недолго, но она пылала как пламя. Это было сказано так, как будто они с Мэтью не провели пару ночей вместе, а встречались. При этом, как и в случае с Мэтью и Диппом, нападки на сам фильм «Пираты Карибского моря 2», «Сундук мертвеца» тоже имели место. Сюжет более чем на 80% похож на сценарий, который я написал 18 лет назад, когда работал над постановкой «Оливер» и компания в Disney Pictures и распространил сценарий в Disney Pictures. На канале NBC сценарист без репутации в сопровождении своего адвоката предстал перед камерами репортеров и громогласно осудил Disney Pictures и Джерри Брукхаймера. Я решил официально подать в суд на Disney Pictures, чтобы остановить их нарушения. Видя это, Мэтью небрежно выключил телевизор и не мог не покачать головой. За каждым голливудским фильмом, который хорошо продается в прокате, всегда стоит несколько авторов и писателей, чьи сценарии или идеи действительно были украдены съемочной группой. В Голливуде это уже стало привычным делом. Адаптации – это нормально, в конце концов, там есть оригинал. Это как с оригинальным фильмом, как только кассовые сборы станут хитом, такая ситуация в принципе возникнет. Так было с «Титаником», так было со «Спасением рядового Райана», так было с «Гладиатором». Теперь настала очередь «Пиратов Карибского моря 2», «Сундук мертвеца», и это совсем не удивительно. В этой части Соединенных Штатов Америки судебные иски по авторским правам иногда могут быть очень назойливыми. В основном, дело в том, что «Пираты Карибского моря 2», «Сундук мертвеца» так хорошо идут в прокате, так хорошо, что слишком много людей завидуют, но не могут получить свой кусок пирога. За половину августа фильм уже собрал в североамериканском прокате более 450 миллионов долларов, и эти цифры продолжают расти. Кроме того, преодолев отметку в 1 миллиард долларов по всему миру, фильм приближается к отметке в 1,1 миллиарда долларов и выходит на второе место в общем мировом прокате после «Властелина колец 3. Возвращение короля». Какова была касса североамериканского и мирового проката фильма «Пираты Карибского моря 2»? «Сундук мертвеца» в свое время, Мэтью не знает, но не похоже, что она была такой уж высокой. Если его ощущения верны, это значит, что химия, которую они с Джонни Деппом создали в фильме, сотворила чудеса. Размышляя обо всей этой чепухе и сидя на диване в гостиной, Мэтью не заставил себя долго ждать. Неторопливо вошли Хелен и Аманда, обе передали свои пальто дворецкому у двери. «Хелен, Аманда». Мэтью радушно приветствовал их. «Садитесь». Хелен и Аманда подошли и сели на два одноместных дивана друг напротив друга. Мэтью спросил: «Чай или кофе?» «Кофе», — ответила Хелен. Аманда слегка поправила свои короткие светлые волосы и сказала: «Чай». Мэтью махнул рукой дворецкому, который тут же послал человека приготовить. Вскоре горничная принесла зеленый чай и кофе. Хелен пока отставила чашку с кофе, изначально она приехала сама, просто так получилось, что Аманда собиралась сегодня посмотреть свой новый дом в Беверли-Хиллз и тоже приехала в гости к Мэтью. «Сегодня я собираюсь посмотреть дом с Амандой». Она бросила взгляд на Мэтью. «Зашла к тебе, чтобы обсудить пару вещей». Это были выходные, и у Мэтью выдалась редкая свободная минутка. Подперев одной рукой подлокотник дивана, Хелен сказала: «Джонни Депп, агент Киры Найтли и я вчера достигли соглашения с Disney Pictures о том, что твоя доля прибыли от фильма «Конец света» будет увеличена в разной степени». Говоря о деньгах, Мэтью тут же оживился, с этим действительно ничего нельзя было поделать. Тяготы жизни в прошлом оставили его бедным и несчастным, вспоминая тот этап, когда требования о невыплате зарплаты были в самом худшем положении. Он распоряжался трехзначным депозитом с шестизначным банковским кодом, два из которых все еще были за запятой. Disney Pictures пошла на уступки в отношении доли кассовых сборов. Лицо Хелен было спокойным. С точки зрения доли мирового проката, Джонни Депп вырос на 0,7%, ты – на 0,5%, а Кира Найтли – на 0,3%. Прежде чем Мэтью успел что-то сказать, Аманда воскликнула: «0,5%? Если «Конец света» заработает миллиард долларов в мировом прокате, разве это не будет сокращением на 5 миллионов долларов?» Она посмотрела на Мэтью. «Такое ощущение, что тебе легко зарабатывать деньги, сидеть дома и ждать, пока Хелен использует твое имя, чтобы отхватить большие деньги со стороны. А также, Хелен прервала ее и продолжила. Компания Винстейн Пицтурис и Харви Вайнштейн прислали предложение на роль, на этот раз не в фильме «Нуар» Квентина Тарантино, а в чисто коммерческом фильме, боевике «Черепашки-ниндзя», с Сарой Мишель Геллар в главной женской роли. Когда он услышал Вайнштейн Пикчерс и Харви Вайнштейн, Мэтью сразу же вспомнил то властное лицо и, даже не задумываясь, сразу же сказал, «Откажись, и в будущем, если у тебя будут предложения от Вайнштейн Пикчерс или Харви Вайнштейна, тебе не нужно говорить мне об этом, ты отклонишь их все». Хотя он не хотел обидеть большого человека в своем кругу, его не интересовали Оскары, и ему не нужно было угождать Вайнштейну. Хелен, в чей план суперзвезды Мэтью не входили независимые фильмы, сразу же сказала, «Ладно». Она подняла чашку с кофе и сделала глоток, затем сказала, «В-третьих, фильм «300 спартанцев» скоро вступит в период интенсивного промоушена, и когда постеры и промо-ролики фильма будут официально выпущены, я буду искать для тебя поддержку для мужского нижнего белья Армани, КХМ». Негромко кашлянула Аманда, вспомнив ограбление Мэтью. Нижнее белье, Мэтью был немного озадачен. В конце концов, по стандартам того, что было раньше, кто в здравом уме стал бы заниматься рекламой трусов, не стоит недооценивать нижнее белье, их крупные бренды, это не меньшая премия. Хелен, казалось, знала, о чем он думает. Такие люди, как Джордж Клуни, Арнольд Шварценеггер и Том Круз, поддерживали или поддерживают до сих пор линии мужского нижнего белья элитных брендов. У тебя много соперников, каждый из которых довольно силен, например, суперзвезда футбола Дэвид Бекхэм. Она уточняет, конкуренция в сфере рекламы готовой одежды для люксовых брендов очень высока, и на данный момент нет подходящих вакансий. Реклама нижнего белья Армани – это возможность, и если реакция на фильм «300 спартанцев» будет достаточно хорошей, у нас есть хорошие шансы получить ее, а затем использовать в качестве основы для заключения сделок по рекламе других продуктов Армани для мужчин. Ладно, Мэтью пожал плечами в ответ, ты работаешь над деталями. Хелен добавила, разве ты не говорил в прошлый раз, что лично встретили Бекхэма на вечеринке Тома Круза, каким он был? Мы сказали друг другу всего несколько слов. Мэтью медленно покачал головой, я не знаю. Хелен не стала дальше нажимать на эту тему, намереваясь вернуться и узнать больше об этом сопернике, и, не закрывая рта, продолжила. И последнее, Rolex напоминает, что скоро усопен. Мэтью кивнул и уже собирался сказать, что будет вовремя, когда телефон, который он отложил в сторону, зазвонил, и это была Рэйчел МакАдамс, которая звонила ему. Глава 469. Усопен – один из четырех лучших теннисных турниров в мире, и Rolex является главным спонсором соревнований этого года. По словам Хелен, Rolex привлек ее в качестве представителя для вручения наград чемпионата, хотя точный состав мужчин или женщин в одиночном или парном разряде еще не определен. Поскольку до Усопен оставалось еще некоторое время, Мэтью не спешил ехать в Нью-Йорк, но сначала встретился с Рэйчел. На днях Рэйчел позвонила и сказала, что у нее есть что-то важное, что она должна обсудить с ним лично. Мэтью знает Рэйчел гораздо дольше, чем Джессику Альбу и Скарлетт Йоханссон, и эти двое действительно приблизились к тому, чтобы стать хорошими друзьями, такими же, как он и Аманда. К сожалению, такая среда, как Голливуд, очень сильно влияет на людей. Они пошли по обычному для бизнеса пути дать и взять и больше никогда не были настоящими друзьями. Вызываешь меня в такой спешке. В баре «Гадюшник» на Голливудском бульваре Мэтью взял бутылку, налил небольшой бокал вина для Рэйчел, которая сидела за столиком напротив, и спросил, что-то важное. Поскольку еще не стемнело, в баре было особенно тихо и мало людей, Рэйчел подняла бокал и сделала маленький глоток, на ее лице появилась улыбка с ямочками. «Ты поверишь мне, если я скажу, что скучала по тебе и хотела бы выпить с тобой?» Не дав прямого ответа, Мэтью поднял свой бокал и звякнул им о бокал Рэйчел. Он поднял свой бокал и сделал глоток, а Рэйчел улыбнулась и сделала еще один глоток из своего бокала. «Я бывала здесь несколько раз». Рэйчел огляделась вокруг. «Никогда раньше не видела Деппа». Мэтью поставил свой стакан и бесстрастно сказал. «Депп передал большую часть своих акций в баре после того, как уехал во Францию, и редко возвращается. На самом деле, он, Киану Ривз и Шарлиз Терон в том числе, теперь тоже редко заходит в гадюшник, чтобы выпить. Глаза Рэйчел мелькали по всему бару, прежде чем в конце концов остановились на Мэтью. «Я не думаю, что ты взял новую работу после «Я», легенда, не так ли?» «Нет». Мэтью отхлебнул из своего бокала и небрежно заявил. «В последнее время ни одна кинокоманда на меня не смотрит». Рэйчел рассмеялась. «Лишь немногие съемочные группы могут позволить себе твои непомерные гонорары. При его зарплате во всем Голливуде найдется лишь десяток другой звезд, способных получать такую чудовищную зарплату. Ты тоже в ударе». Мэтью улыбнулся Рэйчел. «Теперь во втором эшелоне звезд?» Рэйчел покачала головой. «Едва ли. Она была лишь актрисой второго плана в фильме «Дрянные девчонки», а все внимание было приковано к Линдси Лохан. Фильм «Дневник памяти» был провален критиками, но, собрав в североамериканском прокате более 80 миллионов долларов, она наконец-то стала настоящей звездой, а благодаря неожиданному хиту «Незваные гости» она окончательно утвердилась в Голливуде. Конечно, все это гораздо хуже, чем то, что есть у человека напротив. Несмотря на гордость за принадлежность к звездам Голливуда, Рэйчел знает, что лучше не сравнивать себя с Мэтью, иначе ей будет больно. Она сменила тему. «Когда мы вместе ходили на курсы актерского мастерства, я не думала, что мы будем там, где мы сейчас». Мэтью слегка кивнул. «Да, это удивительно, если подумать. Он мог сказать, что Рэйчел есть что сказать сегодня, и она определенно не просто ищет его, чтобы подойти и наверстать упущенное». Рэйчел подняла свой бокал и выпила вместе с Мэтью, предложив ему взять бутылку и налить по маленькому бокалу вина в каждый из двух бокалов, после чего сказала: «Давно мы не пили вместе. Ты помнишь, Мэтью?» Мэтью посмотрел на нее в замешательстве. У Рэйчел снова появились ямочки. «В конце курса актерского мастерства, перед тем, как я вернулась в Канаду, мы как-то выпили вместе и сказали, что когда-нибудь в будущем снимемся в одном фильме». Мэтью потупил взгляд и вспомнил. «Да, мы об этом говорили». Не дожидаясь реакции Рэйчел, он добавил: «Но мы оба были пьяны в тот момент». Услышав, что он классифицировал это как замечание о выпивке, ямочки на лице Рэйчел на полсекунды застыли, а затем быстро вернулись в нормальное состояние, и она снова убедилась в одном. Мэтью Харнер сегодня уже не тот простой, восторженный Харнер из актерской школы. В этом случае она перестала ходить вокруг да около и сказала: «Есть проект, в котором они заинтересованы в том, чтобы ты был в главной роли. Приглашаешь меня на главную роль?» Мэтью перестал крутить свой бокал и спросил: «Почему?» Рэйчел поняла, что это значит, и сказала: «Я буду главной актрисой в проекте, если не будет никаких сюрпризов». Она снова улыбнулась. «Я всегда хотела сняться с тобой в одном фильме в память о нашей дружбе».